11 июля 1681 года у Федора родился сын, царевич Илья. Но всемирная радость, по тогдашнему выражению, была непродолжительна. Царица Агафья умерла родами 14 июля. Польский автор не раз уже приводимого описания московской смуты 1682 года очень лестно отзывается о покойной царице. Говорит, что она, будучи польского происхождения, много добра принесла царству московскому, уговорив мужа снять позорные женские охабни, которые должны были носить ратные люди, бежавшие с поля сражения. По ее влиянию начали в Москве волосы стричь, бороды брить, сабли и кунтуши польские носить, школы польские и латинские закладывать, велено вынести из церкви образа, которые каждый прихожанин приносил и считал своими. Перед ними исключительно молился и зажигал свечи, а другим не позволял. Эти поступки, продолжает автор, хвалили люди, принадлежавшие к партии царя Федора. Напротив, продолжает автор, порицались приверженцы Матвеева. Говоря, что царь скоро введет ляцкую веру и, женясь на польке, будет также вести себя, как Дмитрий Самозванец, женившись на Марине Мнишек. Царевич Илья через 6 дней последовал за матерью в могилу. Начали думать о втором браке. Конечно, не без влияния Языкова царь женился на свойственнице его Марфе Матвеевне Апраксиной, девушке незнатного происхождения, 14 февраля 1682 года. Но через 2 месяца с половиной после этого брака, 27 апреля, Федор скончался на 21-м году от рождения. Возмужание царя, устранение Милославских, приближение Языкова, Лихачевых, а потом Апраксиных должны были иметь влияние на судьбу 2 знаменитых деятелей прежнего царствования – Никона и Матвеева. Мы оставили Никона в монастыре Кирилла Белозерского, где он был гораздо более стеснен, чем в Ферапонтове. Но в Москве и в самом дворце нашлась у него сильная заступница – то была тетка царская Татьяна Михайловна, старшая летами из особ царского семейства, благочестивая и тем более влиятельная. Царевна Татьяна была всегда привязана к Никону и теперь, воспользовавшись обстоятельствами, ослаблением влияния Милославских и Хитрово, начала внушать племяннику, как нехорошо с его стороны мучить в тесном заключении человека, оказавшего такие важные услуги всем им во время морового поветрия. Понятно, что в природе и в памяти Феодора царевна не могла найти сопротивления своим намерениям. По ее указанию государь начал ездить в недостроенный Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим. Пленился местоположением, величественным затейливым планом и не щадил издержек для довершения построек. Естественно, что в местах, где все напоминало Никона, а напоминало только с хорошей стороны, царь не мог забыть о нем. Он предложил патриарху перевести Никона в Воскресенский монастырь, но встретил в Иоакиме сильное сопротивление. Иоаким, очень ревнивый к своей власти и вследствие этой ревности имевший врагов, не мог допустить в соседство к Москве к царю человека, продолжавшего называть себя патриархом, способного иногда смиряться при ударе, но сейчас же готового поднять голову, как только гроза миновала. Нельзя не вспомнить о слухах, ходивших между современниками, перешедших к потомкам, которые не считали их вздорными. Есть известие, что Симеон Полоцкий, не уживавшийся с Иоакимом, хотел употребить Никона орудием для его удаления и уговаривал своего царственного ученика установить в России 4 патриархов на местах 4 митрополитов – в Новгороде, Казани, Ростове и Крутицах, послать Иоакима патриархом в Новгород, а Никона возвратить в Москву и назвать папою. Каких слухов не распространяли тогда и каким слухам не верили? Но и без подобных слухов Иоаким имел сильные причины не желать возвращения Никона в Воскресенский монастырь. А отказ дать свое согласие на это мог быть выражен очень благовидным образом. «Свержен он не нами, а Великим Собором и Вселенскими Патриархами. Мы не можем возвратить его без их ведома. Впрочем, государь, будет твоя воля», — говорил Иоаким царю. Созван был собор для решения этого дела, но собор ничего не решил. Председатель собора был против, да и между другими отцами нелегко было найти приверженцев Никона. Царю осталось утешить заточника собственноручным письмом. Между тем Никон стал изнемогать. Кирилловский архимандрит известил патриарха, что заточник при смерти, принял схиму, освящен елеем. Архимандрит испрашивал особых распоряжений насчет похорон. Где положить? Как поминать? Иоаким велел похоронить, как простого монаха. Но Никон и на смертном одре не считал себя простым монахом, не думал отказываться от патриаршества. В последнем письме своем к братии Воскресенского монастыря он называет себя патриархом. В этом письме Никон уведомляет о своей тяжкой болезни, приковавшей его к постели. «А милость великого государя была, что хотел меня из бедности взять по вашему челобитию и писал, жаловал своей рукою, а ныне то время совершилось, а его милостивого указу нет. Умереть мне будет вне запу. Пожалуйте, чада моя, не попомните моей грубости. Побейте челом еще мне, великому государю, не дайте мне напрасную смертью погинуть. Моего житья конец приходит». Воскресенские монахи подали это письмо государю. Он показал его патриарху, другим архиереям, умоляя их согласиться на переведение умирающего. Наконец согласились. Никона взяли из Кириллова монастыря, с большим трудом довезли до реки Шексны, где посадили на струк и повезли Шексною, а потом Волгою к Ярославлю. Когда доплыли до Толкского монастыря, Никон, чувствуя крайнее изнеможение, велел пристать к берегу и приобщился. После этого струк был введен из Волги в реку Которость. Здесь Никон умер 17 августа 1681 года, 75 лет от рождения. Тело привезли в Воскресенский монастырь, где похоронили с большим торжеством в присутствии царя. Конечно, неплачевные челобитные и ловкие оправдания Матвеева, а перемены придворных отношений были причиной тому, что участь и пустозерских заточников в одно время с участью Никона именно в 1680 году была облегчена. Их перевели в Мизень. Облегчение было не очень велико, если судить по новым жалобам Матвеева. «Ай, на Мизень велено нас переволочь от пустозерского и горько-слезного места, от моря к тому же пустому морю, за той уже теснотою и стражую темничную», — писал Матвеев государю. «Ай, на Мизень нам ту не дать или нет? Жалование дано 150 рублей, и того будет на день нам и сиротам нашим по 3 денежки». А на одну одежду нам твоего государевого милостивого указа нет. А и противникам церковным, которые сосланы на Мизень, Авакума, жена и дети, и тем жалование на день по грошу на человека, а на малых – по 3 денежки. А мы не противники ни церкви, ни вашему царскому повелению. Плачу, что ветхий сединою, древен работами – сверстан кормом с единолетним. В конце 1681 года царь Федор помолвлен на Апраксиной, которая, как говорят, была крестница Матвеева. Первым делом невесты царской было бить челом жениху о крестном. И в первых числах января 1682 года в Мизень приехал капитан Лешуков с указом объявить Матвееву и сыну его, что царское величество, рассмотря их невинность и бывшее на них ложное оклеветание, и милосердуя о них, указал их из-за пристава освободить, московский их двор, подмосковные и другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачу и продажу, возвратить. Сверх того, пожаловал им государь новую вотчину в Суздальском уезде, село Верхний Ландых, с деревнями, 800 дворов крестьянских, и указал отпустить их из Мизени в город Лух, где ждать им нового указа. Но этого указа они уже не дождались от Феодора.